Уайльд распространял то, что задолго до создания Дориана Грея он называл одухотворением чувств. Со времен Оксфорда и лондонских кафе он верил в свою миссию. Без устали, формируя и совершенствуя самого себя с помощью красоты, он был убежден, что своими сочинениями, своим словом и личным влиянием сделал очень много, чтобы привить ее на суровой английской почве. А понятие красоты для него почти не имело границ. У красоты столько же форм, сколько у человека настроений. Каждое наше чувство создано для наслаждения. Дух может с одинаковой свободой воспарять при виде коллекции бронзы, красиво сервированного стола, клумбы орхидей. Нет разрыва между ощущением пальцев, прикасающихся к изгибам античного торса, и мыслью, прикрепляющей к его выкрашившимся плечам ангельские крылья. Нет вещей, дурных или порочных. Есть красота и безобразие, изысканность и пошлость. Сражение с пошлостью он вел на всех полях, преследовал ее в ходячих фразах, в мещанских пороках, в лицемерии нравов, в жизни без впечатлений. То был великолепно развитый эпикуризм молодого Мария из романа Уолтера Паттера, утонченная алхимия, добывающая из будничной жизни столько поэзии и изящества, что их хватает прикрыть все остальное, жалкие лохмотья дней наших, которые за этим ореолом исчезают и просто перестают существовать. И то, что считали эксцентричностью Уайльда, было всегда стремлением к некоему идеалу, к неведомым мирам, к дальним блаженным краям. Он был человеком, которому в Англии больше всего удивлялись и которого больше всего ненавидели. Он обожествлял самого себя. Период своей жизни он считал великим временем в истории человечества. В тюрьме, лишенный всего, что имел, в нелепой и грубой одежде, находясь в вонючей камере, как бы в подземелье жизни, он писал о своем величии с непостижимым восхищением. «Я сделал искусство философией и философию искусством. Я изменил души людей и облик вещей. Все, что я делал или говорил, изумляло. Я взял драму, самую объективную форму, какая известна искусству, и сделал из нее средство выражения столь же глубоко личное, как лирическое стихотворение или сонет, и одновременно расширил ее рамки и обогатил ее новыми характерами. Драма, роман, стихи или стихотворение в прозе, утонченный или причудливый диалог — все, к чему я прикасался, я наделил новою красотой. Самой истине я отдал во владение не только истинное, но и ложное, как две половины ее царства, и доказал, что ложное и истинное всего лишь формы бытия нашего разума. Искусство я рассматривал как высшую действительность, а жизнь — как один из видов вымысла. Я пробудил воображение своего века, и оно окружило меня мифом и легендой. У каждого поколения свой облик, свой взгляд, своя улыбка, свое особое очарование. Поколение Уайльда, внешне, казалось бы, нам близкое, еще связанное с нами столь многими живыми нитями, так сильно для нас поблекло, что мы часто не знаем, в каких оттенках проявлялось превосходство Уайльда, какая необычность его черт рассеивала строгие морщины его эпохи. Ныне, когда от него осталась всего лишь стопка осиротелых книг, ничто не возродит нам красок, тонов, бликов, которыми он придавал себе блеск. И, вспоминая его триумфы, нас уже не волнующие, мы лучше воздержимся от обычного пренебрежения к старомодным элегантностям. Но между 1892 и 1895 годами мало было людей, которые, если только не питали ненависти или острой вражды, отважились бы посягнуть на неоспоримое владычество Уайльда. И, конечно, было бы удивительно, если бы те, кто наиболее яростно на него нападал, сумели не поддаться его влиянию. Бесчисленные фотографии и карикатуры на Оскара Уайльда несколько десятков лет обитали во дворцах, мещанских домах, даже в мансардах. Во многих романах этого периода, если и не выступал под вымышленным именем он сам, в чертах героев было хоть отдаленное сходство с ним. Частыми ссылками на Петрония он очертил в воображении своего века несколько смутные контуры арбитра изящного, начинавшего оживать под пером Сенкевича, когда Оскар был на вершине своей славы, и обретшего вновь многие свои выражения, но главное — тон речей, патрицианскую скуку и лень в диалогах «Замыслы» и в «Дориане Грее». А в Лондоне появилась книга, название коей — «Зеленая гвоздика», ясно говорила, кто выведен в образе Эсме Амаринта. Описывалось там общество молодых бездельников с чрезмерно чувствительными нервами и эстетической восторженностью, связанных между собою легко угадываемыми отношениями, говорящих парадоксами и возвещающих Евангелие бессмыслицы. Автором был некий Роберт Хитченс, который случайно повстречался с Уайльдом в Египте и не отставал во время всей его поездки по Нилу, да и потом в Лондоне некоторое время увивался вокруг него. Хитченс был музыкальным рецензентом World. Книга представляла собой неприкрытый пасквиль и в любом другом случае привлекла бы внимание полиции. Но Оскар стоял слишком высоко. Титул «Принца парадокса», который он сам себе создал и навсегда связал со своим именем, как бы оправдывал исключительность его положения, делая его равным с перами Англии. Он чувствовал себя принадлежащим к высшей аристократии. Он был для нее образцом и законодателем ее прихоти. Да, он всегда принадлежал к ней по своим склонностям, вкусам, предрассудкам. Было в этом немного снобизма, но куда больше романтического воображения, которое возбуждали древние фамилии, звучащие как эхо баллад и шекспировых стихов. У него были друзья из самых знаменитых родов. Ни в одном дворце не сочли бы вечер, проведенный с Оскаром Уайльдом, унижением для старинных гербов. Принц Уэльский, будущий Эдуард VII, чувствуя угрозу своему давнему званию короля моды, скрывал досаду под маской любезности. Его не раз видели в опере под руку с Уайльдом. Впрочем, Уайльда не называли королем моды. Его называли King of Life, королем жизни. Он был король Божьей милостью. Непереводимая игра слов «La grâce» — «милость» и «La grâce» — «благодать». Глава пятая. Если меня станут донимать вопросом, почему я его любил, чувствую, что это можно объяснить только так. Потому что то был он. Потому что то был я. Монтень. Осенью 1891 года поэт Лайонел Джонсон посетил Оскара Уайльда в обществе стройного, изящного юноши с глазами цвета фиалки и золотистыми волосами. Красавец Эфеб звался лорд Альфред Брюс Дуглас и был третьим сыном маркиза Куинсбери. Ему минул 21 год. Миссис Уайльд подала гостям чай, и исчезла, прежде чем гости успели обратить на нее внимание. Джонсон, завладев бутылкой коньяка, молча сидел в своем углу. Уайльд говорил весь вечер необычно оживленно. Дуглас слушал с упоением. Сам он едва ли сказал несколько фраз, признался, что пишет стихи. После его ухода в памяти Уайльда осталось ангельское выражение непорочного лица, словно сделанного из слоновой кости и лепестков розы. У Оскара, который в тот день дописал последний акт «Веера леди Уиндермир», создалось чувство, что это чудесное явление посетило его дом не без влияния звезд. На 36-м году жизни он вдруг подался власти непонятного. Поверил, что каким-то чудом к нему явилось живое, зримое воплощение идеала. Так недавно чувствовал он над собою парение творческого духа, из которого возник Дориан Грей, что неожиданное это приключение могло показаться новым чудом Пигмалиона. Создание фантазии предстало в телесном облике, ничего не утратив из своего очарования. В доме на Тайт-стрит всегда многого недоставало для счастья. Довольно скоро после свадьбы прекратилось между Оскаром и Констанцией то, что для него было нервом жизни — беседа. Они попросту находились на разных ступенях интеллектуальной лестницы. Уже через год, и то, если щедро заокруглить срок, обозначилась пропасть, стоя на противоположных сторонах коей два существа только перекликаются в силу повседневных надобностей.